Жертвы обольстителя. 18 типажей. Все окружающие нас люди являются потенциальными жертвами обольщения. Но прежде всего, вам требуется узнать, с каким именно типом жертвы вы имеете дело. Жертвы подразделяются на несколько категорий, в зависимости от того, чего, по их собственному мнению, им недостает в жизни. Приключений, внимания, романтики, греховного опыта, умственного или физического возбуждения и так далее. Определив типаж, можете считать, что у вас в руках есть все необходимое для обольщения. Вы дадите им то, в чем они нуждаются, и чего не могут получить без посторонней помощи. Изучая потенциальные жертвы, научитесь видеть реальность за внешним обличием. Не исключено, что скромница мечтает стать звездой, а стыдливая – жаждет вкусить запретного плода. Но даже не пытайтесь соблазнить представителя своего собственного типа. Теория жертвы. Никто в этом мире не чувствует полноту и завершенность. Мы все ощущаем некую неполноценность от того, что то, в чем мы нуждаемся, мы не можем получить в свою собственность. Когда приходит время, мы влюбляемся, нередко выбирая именно того, кто, как нам кажется, может заполнить эту пустоту. Процесс выбора происходит, как правило, неосознанно, на удачу. Мы дожидаемся, чтобы нужный нам человек встретился на дороге, а потом в него влюбляемся, в надежде, что на наши чувства ответят взаимностью. Но обольститель не пускает такие важные вещи на самотек. Присмотритесь к людям вокруг вас. Отвлекитесь от их социальной обертки, от характерных индивидуальных черт. Загляните за ширмы, обращая внимание на пробелы, недостающие кусочки в их душах. Это строительный материал обольщения. Внимательно изучите их манеру одеваться, двигаться, их случайные замечания и обмолвки, обстановку в доме, огонек, который загорается в их глазах. Послушайте, как они вспоминают о своем прошлом, особенно о прежних романах, и тогда перед вами постепенно всплывут те самые недостающие фрагменты. Необходимо понять, люди непрерывно сигнализируют нам о том, в чем они нуждаются. Они тоскуют о полноте и целостности, реальной или даже иллюзорной, и если она исходит от другого человека, такой человек получает над ними невероятную власть. Мы можем называть их жертвами, но почти всегда это добровольные жертвы, охотно идущие навстречу обольщению. В этой главе описаны 18 типов жертв, которые различаются по тому, чего именно недостает каждому из них. Правда, ваш объект может обладать свойствами более чем одного типа, но одна потребность, как правило, преобладает и подчиняет себе остальные. Не исключено, например, что вам повстречается кто-то, объединяющий в себе черты нового ханжи и упавшей звезды. Важно понять, что у этих типажей имеется общая черта. Они вынуждены подавлять в себе что-то, вследствие чего испытывают и желание стать раскованнее, и страх оказаться неспособным на это или недостаточно смелым. Определяя тип своей жертвы, будьте осторожны, чтобы вас не ввели в заблуждение внешние признаки. Обдуманно или неосознанно мы часто надеваем маску, причем именно такую, которая скрывает наши слабости и недостатки. Например, вы можете заблуждаться, полагая, что имеете дело с человеком жестоким и циничным, не догадываясь, что глубоко под этой оболочкой кроется нежная, сентиментальная сердцевина. Такие люди втайне мечтают о возвышенных, романтических отношениях. И если вы не распознаете этот типаж и чувства, что скрываются под внешней несгибаемостью, то упустите единственный шанс добиться успеха. Самое главное – отделайтесь от глупой уверенности, что другим людям в жизни нужно то же самое, что и вам. Вы сами, может быть, тоскуете о покое и безопасности. Но если вы будете навязывать тишину и покой другим, считая, будто им это тоже нужно, то высока вероятность, что вы отпугнете их. Ни в коем случае не соблазняйте представителя собственного типа. Ваши отношения будут напоминать попытку сложить две идентичные головоломки, в которых отсутствуют одни и те же фрагменты. 18 типажей. Исправившиеся повеса или сирена. Люди этого типа в прошлом были беспечными обольстителями, умевшими мастерски найти подход к противоположному полу. Но настал день, когда такое положение дел переменилось. Они оказались втянутыми в интригу, столкнулись со слишком явной враждебностью и недоброжелательством окружающих, а может быть, просто с возрастом им показалось, что уместнее угомониться. Какой бы ни была эта причина, они наверняка испытывают горечь и чувство потери, словно утрачена какая-то часть тела. Всем нам свойственно мечтать о том, чтобы вновь пережить испытанные в прошлом радости. А для исправившихся повесы и сирены это искушение особенно сильно, поскольку им обольщение дарило чрезвычайно острые ощущения. Эти плоды созрели, чтобы упасть. Все, что вам требуется, встретиться на их пути и предоставить шанс вновь пройти по тропе повесы или сирены. Все в них так и всколыхнется в ответ, стоит им только услышать волнующий призыв из собственной юности. Крайне важно, однако, создать у такого человека иллюзию, что это он выступает в роли обольстителя. Обрабатывая исправившегося по весу, вам следует исподволь возбудить его интерес, затем дать ему загореться, воспылать желание. В случае же с исправившейся сиреной, постарайтесь создать у нее впечатление, что она по-прежнему неотразима и притягательна для мужчин, которые на все готовы ради нее. Помните, вы не должны навязывать этим людям серьезные отношения, которые потребуют от них ответственности и самоограничения. Напротив, вы предоставляете им возможность просто расслабиться и позабавиться. Не отступайте, если вдруг выяснится, что у них уже есть кто-то. Такая связь зачастую служит прекрасным фоном. Если ваша цель — вовлечь их в серьезные отношения, скрывайте ее, как только можете, и постарайтесь сами понять, а этого ли вы хотите. Повесы и сирены по природе своей не способны к верности. Ваша сила в том, что вы помогаете им вновь пережить былое. Но если отношения затянутся надолго, то впоследствии вам придется нелегко, так как справиться со своими слабостями и хранить верность они не в состоянии. Разочарованный мечтатель. В детстве они, как правило, были предоставлены сами себе и проводили много времени в одиночестве. Чтобы развлечься, они фантазировали, создавая воображаемый мир, подпитываемый книгами, фильмами и поп-культурой всех разновидностей. Взрослея, они сталкиваются с невозможностью примирить иллюзорную жизнь, порожденную фантазией, с реальностью. Подобные попытки чаще всего обескураживают и разочаровывают их. Это особенно ярко проявляется в любовных отношениях. Они мечтают о романтических героях, об опасностях и подвигах, а им достаются в партнеры обычные люди с их изъянами, слабостями и мелочными повседневными заботами. Идут годы, и они идут на компромисс, чтобы не остаться в одиночестве. Но в глубине души кроется горечь и все же мечта о чем-то большом и романтичном. Этот тип людей легко распознать по тому, какие книги они читают, какие фильмы смотрят, с каким вниманием слушают рассказы счастливцев, переживших приключения не в мечтах, а наяву. Склонность к избыточности, театральности сквозит также в их манере одеваться, в том, как обустроены их дома. Часто именно разочарованные мечтатели попадаются, как в капкан, в гнетуще унылые отношения с пресными, скучными партнерами. В этом случае их неудовлетворенность и внутреннее напряжение то и дело прорываются наружу, в обмолвках и случайных замечаниях. Это великолепные жертвы. Они всегда благодарны и всегда сами стараются доставить удовольствие. Прежде всего, в них кроется огромный потенциал нерастраченной страсти и энергии, которую вы можете высвободить и направить на себя. К тому же они обладают великолепно развитым воображением и потому с восторгом примут все, что бы вы им ни предлагали, если только это будет хоть немного окрашено романтикой и тайной. Помимо этого, от вас потребуется немногого. Скрывайте от них свои самые неблагородные черты и помогите осуществиться, хотя бы частично, их мечте. Это может быть шанс пережить приключение или стать объектом ухаживания со стороны галантной и романтичной персоны. Дайте им крупицу того, чего им страстно хотелось всю жизнь, а остальное они дорисуют в своем воображении. Любой ценой старайтесь не допустить, чтобы реальность ворвалась и разрушила создаваемую вами иллюзию. Достаточно на миг предстать перед ними в недостойном виде, чтобы все рухнуло. они уйдут из вашей жизни, а их разочарование будет более горьким, чем когда-либо. Изнеженный принц. Эти люди – классический образчик избалованных детей. Обожающие их родители выполняли любые желания и капризы, нескончаемые развлечения, легионы игрушек, которые недолго радовали, надоедая уже на следующий день. Если другие дети учатся развлекать себя своими силами, выдумывая игры или находя товарищей для забав, изнеженные принцы подрастают в твердом убеждении, что об их развлечениях обязаны заботиться окружающие. Избалованные вниманием, они растут ленивыми и пассивными, а позднее, когда они взрослеют, и родители, чтобы потакать им, рядом уже нет, страдают от хандры. Они пытаются найти спасение от скуки в разнообразии, без задержки переходя от одного человека к другому, меняя работу или переезжая с места на место, прежде чем в душе успеет поселиться тоска. Они не заводят серьезных отношений именно потому, что последние немыслимы без определенной рутины и привычки. Но такой безостановочный поиск разнообразия утомителен. И, кроме того, имеет свою цену. Проблемы на службе, череда не приносящих удовлетворения коротких романов, приятели и знакомцы, рассеянные по всему земному шару. Не путайте их неугомонность с истинной неверностью. На самом деле изнеженные принцы и принцессы всю жизнь ищут одного единственного человека, который бы взял на себя роль родителя, баловал их и лелеял, как в детстве. Вот чего им катастрофически недостает. Чтобы обольстить людей этого типа, настройтесь на то, что вы должны будете обеспечивать им постоянную смену впечатлений. Посещение новых мест, любовные переживания, яркие краски, зрелищность. Вам придется поддерживать настроение таинственности, постоянно поражая объект все новыми гранями своей личности. Разнообразие – это ваш ключик. Стоит вам подцепить на крючок изнеженных принца или принцессу, дальше дело пойдет проще. Они неизбежно будут впадать во все большую зависимость от вас, так что можно будет тратить меньше усилий. Эти люди представляют собой идеальные жертвы, невзирая даже на излишнюю леность и сложности в общении. Результат чрезмерной родительской любви в детстве. Они будут так же нежно относиться к вам, как некогда к папочке и мамочке. Но вам придется потрудиться. Если вы собирались завязать серьезные отношения, лучше сразу откажитесь от этого намерения. Предложите изнеженным принцам покой и тихое уединение, и тем самым вы лишь спровоцируете их паническое бегство. Этих людей можно распознать по тому, насколько беспокойной была их прошлая жизнь. Частая смена мест работы, путешествия, короткие любовные истории, а также по их аристократическому виду. Эта черта проявляется вне зависимости от того, к какому социальному классу человек принадлежит, и возникает у тех, с кем хоть раз в жизни обращались, как с членами королевской семьи. Новый ханжа. Сексуальное ханжество все еще существует, но в наши дни оно стало куда большей редкостью, чем прежде. Ханжество, однако, вовсе не имеет к сексу никакого отношения. Ханжа – это человек, придающий преувеличенное значение внешним проявлениям, традиционно принимаемым в качестве общественных норм пристойного и приемлемого поведения. Ханжи строго следят за тем, чтобы не выходить за рамки приличия, поскольку больше всего на свете они опасаются суждений общества. Если взглянуть на ханжество в этом свете, то окажется, что оно сейчас так же распространено, как и во все времена. Новые ханжи чрезвычайно озабочены стандартами добра, честности, справедливости, политической корректности, вкуса и тому подобного. При этом для новых ханжей, как, впрочем, и для старых, весьма характерно то, что глубинные тайники их души переполняет взволнованный интерес к порочным, запрещенным наслаждениям. В ужасе от этого обстоятельства они со всех ног бегут в противоположном направлении и бросаются в крайность, изо всех сил стараясь соответствовать общепринятым стандартам. Они выбирают скромную одежду тусклых цветов, ни за что не решаясь надеть ультрамодный туалет. Они, как правило, очень неодобрительно, даже с осуждением относятся к тем, кто любит риск и ведет себя не вполне правильно. Они привержены рутине, и это помогает им справиться с внутренней бурей, подавить ее. Втайне новые ханжи, которых подавляет их собственная правильность, мечтают о том, чтобы приступить к черту. Поэтому-то, подобно тому, как в любовной сфере блюстители нравственности становятся легкой добычей повес и сирен, новые ханжи часто подпадают под обаяние темных, порочных личностей. Если вы увлеклись новым ханжой, не позволяйте ему или ей провести себя. Не принимайте их критические суждения о вас за чистую монету. Это только знак того, какое глубокое впечатление вы на них производите. Вы не выходите у них из ума. На самом деле, не так уж сложно вовлечь нового ханжу в игру обольщения. Просто позвольте ему критиковать себя, пусть даже попытается изменить вас. Не следует, конечно, принимать их слова близко к сердцу, но теперь у вас появится прекрасный предлог, чтобы проводить с ними больше времени. А для того, чтобы соблазнить нового ханжу, достаточно просто находиться рядом. По сути дела, из людей этого типа получаются великолепные жертвы, и награда не заставит себя долго ждать. Стоит вам раскусить их и позволить рассуждать в свое удовольствие о нравственности, как их начинают переполнять эмоции и энергия. Они даже и вас могут захватить своими чувствами. Может статься, что у них имеется партнер, некто такой же тусклый и невыразительный, какими кажутся они. Не отчаивайтесь и не отступайте. Они ведь просто дремлют, ожидая, когда вы их разбудите. Упавшая звезда. Все мы нуждаемся во внимании. Все хотели бы ярко сиять. Но у большинства эти мечты скоро приходящие, и мы довольно спокойно с ними расстаемся. Беда и проблема упавших звезд в том, что в какой-то момент жизни они оказались центром внимания. Благодаря красоте, атлетическому сложению или какому-либо таланту. Но те дни ушли в прошлое. Внешне они, может быть, смирились и приняли это, но память о том, что некогда они блистали, не дает покоя. Их попытки выделиться или явное желание привлечь к себе внимание не слишком благосклонно воспринимаются в приличном обществе или, скажем, в рабочем коллективе. Поэтому упавшим звездам поневоле приходится подавлять свои желания, но, будучи не в силах привлечь к себе внимание, которого, как им кажется, они заслуживают, они преисполняются злобы и мстительных чувств. Вы можете легко узнать упавших звезд по некоторым моментам. Вот им вдруг удалось завладеть общим вниманием на вечеринке, и они светятся. Вот они вспоминают о днях былой славы, и в глазах легкий блеск. Небольшая доза горячительного способна сделать их поистине искрометными. Обольстить людей этого типа легче легкого. Сделайте их центром внимания. Держитесь в их присутствии так, словно они звезды, а вы греетесь в лучах их славы. Вовлекайте их в разговор, направляя его на них же самих. На людях приглушайте собственные краски, отходите в тень, чтобы они выглядели ярче и привлекательнее. Иначе говоря, играйте червняка. Награда за обольщение упавшей звезды — сильнейший эмоциональный подъем. Они будут благодарны вам за возвращенную возможность блистать. Какими бы разбитыми и растоптанными они себя не ощущали, избавление от этой боли высвобождает страсть и энергию, целиком направленные на вас. Вас будут любить безумно и безоглядно. Если же в вас кроются задатки денди или звезды, разумнее избегать встречи с таким типом жертвы. Раньше или позже эти тенденции выйдут наружу, и между вами начнется соперничество, способное принять уродливые формы. Новичок. От обычных невинных молодых людей, новичков, отличает то, что они фатально любопытны. Собственный жизненный опыт у них мал или вовсе отсутствует. Зато они нахватались сведений из вторых рук – телевидение, кино, газеты, книги. Считая свою неискушенность тяжким бременем, они жаждут поскорее познать все тайны взрослого мира. Люди умиляются, всем они кажутся такими милыми и наивными, но они-то сами знают, что это не так. Они не способны быть теми ангелочками, каких видят в них окружающие. Соблазнить новичка легко, но если хотите сделать все как следует, придется вложить в это немного труда и вдохновения. Новичкам интересны люди с опытом, особенно с налетом некоторой испорченности и порочности. Если, однако, переусердствовать в этом, вы рискуете отпугнуть их. Лучше всего на новичка воздействует некая смесь. Вы в чем-то инфантильны, как они сами, жизнерадостны и легкомысленны. В то же время можно догадаться, что у вас имеются скрытые глубины, даже что-то зловещее. Именно этому секрету обязан лорд Байрон своим успехом у такого количества невинных молоденьких женщин. Вы просвещаете своих новичков, совсем не обязательно в сексуальной сфере. Вы даете им новый опыт. Вы развиваете перед ними новые идеи, открываете новые места, новые миры, выражаясь и буквально, и фигурально. Обольщение не имеет права выглядеть уродливым или убогим. Все должно быть романтично и красиво, даже пресловутая темная сторона вашей личности. У молодых людей имеются идеалы. Очень важно поэтому, чтобы их просвещение выглядело достаточно эстетично. Язык обольщения творит с новичками чудеса, как и внимание к деталям. Спектакли, красочные действия взывают к их обостренным чувствам. Часто это может увлечь их в неверном направлении, так как из-за полного отсутствия житейского опыта они видят лишь поверхность, не проницая сквозь нее. Порой встречаются и новички постарше, те, по крайней мере, хоть немного знают жизнь, и все же они напускают на себя вид невинных, прекрасно уже осознавая свою власть над людьми в возрасте. Такие новички порочны. Будьте с ними настороже и не попадайтесь на их удочку. И все же они не более чем новички. Их не так просто увлечь, как по-настоящему невинных новичков. Но способ обольщения ничем особо не отличается. Смешивайте невинность и испорченность, и это произведет на них неизгладимое впечатление. Завоеватель. Для этого типа свойственна необычная энергия, с трудом поддающаяся контролю. Завоеватели без устали рыщут в поисках людей, которых можно победить, препятствий, которые необходимо преодолеть. Их не всегда удается распознать по внешнему виду. Они могут казаться немного застенчивыми в бытовых ситуациях. Обращайте внимание не на их внешний облик, не на слова, а на то, как они поступают и на службе, и в отношениях с людьми. Они любят власть и достигают ее не мытьем, так катаньем. Завоеватели довольно эмоциональны, но их эмоции выплескиваются на поверхность лишь время от времени, под нажимом извне. В романтических делах самая ужасная ошибка, которую вы можете допустить – задрать лапки кверху и самому стать легкой добычей. Завоевателей может привлечь ваша слабость, но очень скоро вашу хитрость раскроют, и тогда ваша участь будет незавидна. Вместо этого дайте завоевателям возможность быть агрессивными, преодолевать сопротивление или препятствие, и лишь потом позвольте думать, что они вас волнуют. Дайте им добрую охоту с погоней и схваткой. Часто нам удается эта хитрость благодаря тому, что мы бываем несговорчивы или хмуримся, используя арсенал кокетства. Не позволяйте их агрессии и энергии запугать себя. Уж это-то они точно смогут использовать в своих интересах. Чтобы укротить, старайтесь измотать их, словно могучих быков. Рано или поздно они вымотаются, выбьются из сил, а ослабев, попадут к вам в зависимость, как Наполеон, ставший рабом Жозефины. Завоеватель, как правило, мужчина, но в жизни встречается немало и завоевательниц. К этому типу относились Луандриас Саламе и Натали Барни. Завоевательницы-женщины, однако, также попадают в тенета кокетства, как и мужчины. Одержимые экзотикой. Почти все мы падки до экзотики. Она интригует нас и волнует. От всех прочих любителей экзотики одержимого отличает степень заинтересованности, которая, кажется, определяет все в его жизни. В действительности такие люди ощущают внутреннюю пустоту и сильнейшую, доходящую до ненависти, неприязнь к самим себе. Откуда бы они ни были родом, им неинтересны и неприятны тот социальный класс, к которому они принадлежат, обычно средний или высший, культура своей страны и тому подобное, потому что они не нравятся сами себе. Этих людей легко распознать. Они любят путешествовать. Дома у них все полки забиты сувенирами из дальних мест. Они буквально фетишизируют музыку или изобразительное искусство той или иной культуры. Часто им бывает свойствен дух непокорности, бунтарства. Таким образом, ясно, что обольстить их проще всего тому, кто сам является экзотическим или хотя бы кажется таковым. Если же вы не принадлежите, по крайней мере на вид, к другому социальному классу, иной расе, если вы лишены этакой ауры пришельца, тогда не стоит и пытаться, у вас заведомо ничего не выйдет. Но ведь такие вещи всегда можно изобразить, разыграть что-то вроде театрального представления, чтобы их развлечь и порадовать. Своей одеждой, манерой говорить, темой для разговора, местами, куда вы их приглашаете, подчеркните, продемонстрируйте свою непохожесть на других. Немного преувеличьте имеющиеся. Они с готовностью додумают остальное, потому что эти люди склонны к самообману. Одержимые экзотикой, однако, представляют собой не слишком интересные жертвы. Как только ваша необычность им приестся, они примутся за поиски чего-нибудь новенького. Придется бороться за то, чтобы удержать их внимание и интерес к себе. Их скрытая настороженность, вытекающая из неуверенности, тоже не способствует надежности отношений. Так что вам придется постоянно балансировать на краю. Одна из вариаций этого типажа – мужчина или женщина, уставшие от бездарного и бесперспективного романа, которым опротивила их работа. До смерти надоел город, где они живут. Эти люди также стремятся к экзотике. Но их вынуждают к тому обстоятельства, а не невротический склад личности. С такими одержимыми дело иметь куда легче. Ведь вы можете предложить им бегство, пусть временное, из плена обстоятельств, каковы бы они ни были. Что же до истинных одержимых экзотикой, то им, к сожалению, ничто не поможет убежать от самих себя. Королева подмостков. Бывают люди, которые не мыслят себя без постоянного театра в жизни. Таков их способ побороть скуку. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, пытаясь обольстить такую королеву подмостков, посулить ей стабильность и безопасность. От такой перспективы она сбежит со всех ног. Особенно часто королевам подмостков, заметим, что в этой категории полным-полно мужчин, нравится играть роль жертвы. Им хочется получить повод для жалоб. Они стремятся к боли. Боль для них – это источник удовольствия. Чтобы им угодить, необходимо дать им то обращение, которого они желают. Это единственный способ увлечь их всерьез. В ту самую минуту, когда вы попытаетесь вести себя с ними по-хорошему, они найдут предлог поссориться или даже вообще избавиться от вас. Королеву подмостков можно узнать по огромному количеству людей, причинивших им боль, трагедий и травм, свалившихся на них. В крайнем выражении, они могут быть безгранично эгоистичными и антиобольстительными, но по большей части относительно безвредны и станут прекрасными жертвами, если только вы способны существовать рядом с непрестанными грозами и бурями. Если почему-либо вам захочется сколько-нибудь долгих и прочных отношений с людьми этого типа, придется ввести в отношения изрядную порцию театра. Что ж, это может оказаться вполне интересным и притягательным, постоянный источник обновления ваших взаимоотношений. Советуем, однако, рассматривать отношения с королевой подмостков как нечто приходящее. Воспринимайте их как способ привнести немного драмы в вашу собственную жизнь. Профессор. Люди этого типа не могут выбраться из ловушки, своей привычки постоянно анализировать и критиковать все, что встречается им на жизненном пути. Они обладают развитым сверх меры и крайне активным умом. Даже разговаривая о любви или сексе, они сохраняют глубокомыслие и подключают анализ. Поскольку ум нередко развивается в ущерб телу, эти люди зачастую ощущают свою физическую неполноценность, которую и компенсируют, подчеркивая интеллектуальное превосходство над окружающими. Их отличает чрезмерно усложненная или саркастичная манера говорить, так что вы не всегда понимаете, о чем они говорят, зато чувствуете, что они взирают на вас сверху вниз. Они бы и сами рады вырваться из своей интеллектуальной тюрьмы. Им понравилось бы жить простой, чисто плотской жизнью, не подвергая ее никакому анализу. Но справиться с этой задачей без посторонней помощи они не в состоянии. Иногда случается, что люди этого типа вступают в длительные отношения. Как правило, они находят партнеров из числа других профессоров или людей, стоящих ниже их по уровню развития и позволяющих помыкать собой. Однако в душе они тянутся к какой-нибудь яркой личности, например, к повесе или сирене. Из профессоров могут получиться прекрасные жертвы, потому что под их интеллектуальной мощью кроется гнетущая их неуверенность. Заставьте их ощутить себя донжуанами или сиренами, хотя бы в малейшей степени, и они станут вашими рабами. У многих из них имеется мазохистская струнка, которая может зазвучать, если вам удастся пробудить их дремлющие чувства. Вы предлагаете бегство из сферы разума. Так делайте это по полной программе. Если у вас есть интеллектуальные задатки, скройте их. Они только возбудят в вашей жертве желание соперничать, и их мысли снова повернутся в нежелательном направлении. Пусть ваши профессора сохранят чувство ментального превосходства. Позволяйте им критиковать вас. Вам откроется то, что они пытаются скрыть, что они считают вас главным, потому что именно вы даете им то, чего больше никто не смог дать – толчок к реальной жизни. Красавица. С раннего детства красавица ловит на себе взгляды окружающих. Желание людей рассматривать ее лежит в основе власти красавицы. Но это еще и источник непрерывного стресса. Она постоянно беспокоится, что красота ее выцветит, что она потеряет привлекательность. Если она честна с собой, то ощущает, что скучно быть предметом поклонения только благодаря внешности. Это не приносит удовлетворения и ведет к одиночеству. Многих мужчин красота отпугивает, и они предпочитают любоваться ею издали. Другие к ней тянутся, но отнюдь не с намерением бережно хранить. Красавица страдает от изоляции. Красавицу не так уж сложно обольстить, благодаря тому, что ей многого не хватает. Если же проделать все правильно, вам достанется не просто ценный приз, но и существо, привязанное к вам тем сильнее, чем больше тепла и внимания вы ему даете. Самое важное в процессе обольщения – показать, что вы цените в красавице то, на что другие не обращают внимания. Ум, как правило, красавицы намного умнее, чем о них привыкли думать. Характер – то, что она умеет делать. Конечно, следует восторгаться и ее телом. Нельзя вызывать у нее чувство неполноценности, да еще в той области, где она ощущает себя особенно уверенно. Но не забывайте отдавать должное уму и душевным качествам. Высокая оценка интеллекта красавицы оказывает на нее благотворное воздействие, отвлекая ее от невеселых размышлений, сомнений и неуверенности, и создавая впечатление, что вы цените именно эту сторону ее личности. Поскольку красавицы постоянно находятся в центре внимания, у них есть тенденция к некоторой пассивности. За их пассивностью, однако, часто кроется неудовлетворенность. Красавица хотела бы стать более деятельной, и сама, возможно, за кем-то поухаживать. Здесь может помочь немного кокетства. В какой-то момент смените восторженно-восхищенный тон на некоторую холодность, как бы приглашая красавицу побегать за вами. Тренируйте ее, помогайте становиться активнее, и вы получите идеальную жертву. Единственная теневая сторона в том, что многочисленные комплексы потребуют постоянной заботы и внимания. Стареющий ребенок. Некоторые люди отказываются взрослеть. Может, они боятся смерти или старости, а, возможно, привязаны к тому образу жизни, который вели в детстве. Они не желают взваливать на себя ответственность и упорно пытаются превратить все в игру и забаву. Когда им немного за 20, они просто очаровательны, в 30 с небольшим еще интересны. Но годам к 40 начинают изнашиваться. Возможно, вас удивит, что один стареющий ребенок вовсе не тянется к другому, такому же, хотя подобное сочетание, казалось бы, повышает шансы на то, чтобы сделать жизнь веселой игрой. Стареющему ребенку не нужна конкуренция, ему требуются взрослые. Если вы решите заняться обольщением представителя этого типа, приготовьтесь изображать ответственного, степенного человека. Такой способ обольщения может показаться странноватым, но в данном случае он срабатывает. Вы должны всем видом показывать, как вам нравится жизнерадостный и легкомысленный характер стареющего ребенка. Задача упрощается, если это соответствует действительности. Вы общаетесь с ним почти на равных, но при этом остаетесь снисходительным взрослым. Вы принимаете на себя ответственность и тем самым освобождаете все детское в нем, предоставляя ребенку возможность резвиться. Погрузитесь целиком в образ любящего взрослого. Ни в коем случае не осуждайте и не критикуйте за плохое поведение, и между вами возникнет тесная привязанность. Стареющий ребенок может оказаться приятным в общении и забавлять вас какое-то время, но, как и все дети, он в сильнейшей мере склонен к самолюбованию. Это ограничивает удовольствие от общения с ним. Его общество следует рассматривать как кратковременное развлечение или удачный выход вашему нереализованному родительскому инстинкту. Спасатель. Нас часто тянет к людям, которые производят впечатление уязвимых и слабых. Их подавленность или грусть могут в сущности оказаться весьма обольстительными. Встречаются, однако, люди, у которых эта особенность развита сверх меры. Их, кажется, вообще привлекают исключительно партнеры с проблемами. Хотя это, безусловно, проявление благородства, но у спасателей имеются сложные мотивы. Зачастую это чувствительные натуры, которые действительно и искренне хотят помочь. В то же время решение проблем других людей дает им ощущение какой-то силы, которым они наслаждаются. Это позволяет чувствовать уверенность и превосходство. Вы распознаете людей этого типа по их сочувственному отношению. Они умеют слушать и стараются раскрыть и разговорить собеседника. Обратите внимание и на их былые связи с людьми, в каком-то смысле обездоленными или травмированными. Спасатели могут становиться прекрасными жертвами, особенно если вам доставляют удовольствие галантность и материнская забота. Если вы женщина, сыграйте попавшую в беду беззащитную принцессу, давая мужчине-спасателю шанс, о котором мечтают многие, стать вашим рыцарем. Если вы мужчина, играйте мальчика, который не в силах противостоять этому жестокому миру. Женщина-спасательница окутает вас материнским участием, неосознанно получая добавочное удовлетворение от того, что она оказалась сильнее мужчины. Печальный вид сделает вас особенно привлекательным для спасателей, независимо от пола. Преувеличивайте ваши слабости, но не называйте своих проблем прямо. Дайте им догадаться, почувствовать, что вам недостает тепла, что вас преследуют неудачи в любви, что вы видели много горя в этой жизни. Заманив спасателя возможностью оказать вам помощь, вы затем сможете поддерживать огонь ваших отношений благодаря прекрасному топливу, собственной беззащитности и беспомощности. Можно обратиться и к помощи спасателя-моралиста. Вы дурной, испорчены, вы совершали скверные поступки, вы нуждаетесь в поддержке, в твердой, любящей руке. В этом случае спасатель не только ощущает нравственное превосходство, но наряду с этим и испытывает трепет от соприкосновения с чем-то запретным. Распутник. Люди этого типа пожили в свое удовольствие и испытали в прошлом немало приятных ощущений. Им хватало, а может быть и сейчас хватает денег, чтобы позволить себе жизнь гедонистов. Внешне они, как правило, кажутся циничными и пресыщенными. Но за этим частенько кроется сентиментальность, которую они старательно в себе подавляют. Распутники – законченные обольстители, но существует одна порода людей, способная без труда обольстить их самих – юные и невинные. Старея, распутники ностальгически тоскуют по утраченной молодости, по давным-давно утерянной невинности и пытаются восполнить эту утрату за счет других. Если вам требуется обольстить подобного человека, необходимо, пожалуй, чтобы вы были хоть сколько-нибудь молоды и сохранили хотя бы видимость наивности и неискушенности. Это, впрочем, легко сыграть. Покажите, что у вас мало жизненного опыта, что вы воспринимаете мир по-детски. Хорошо также сделать вид, будто вы противитесь их ухаживаниям. Распутники сочтут это забавным и волнующим и постараются вас завоевать. Изображая сопротивление, вы можете без труда управлять процессом обольщения. А учитывая, что на вашей стороне молодость, которой они лишены, вам и карты в руки, вы легко добьетесь, что в вас влюбятся без памяти. Весьма вероятно, что такое падение вызовет у них бурный эмоциональный взрыв, ведь они так долго подавляли свои романтические устремления. Понятно, что, дав им вырваться наружу, можно потерять самообладание. Никогда не уступайте слишком рано и постоянно будьте начеку. Этот тип может оказаться опасным. Идолопоклонник. Внутри у каждого из нас есть ничем не заполненная пустота, но внутренняя опустошенность идолопоклонников очень велика по сравнению с другими людьми. Они не в состоянии найти удовлетворение в самих себе, и посему ищут кого-то, кому могли бы поклоняться, кто мог бы восполнить их внутреннюю ущербность. Нередко это принимает формы повышенного интереса к духовным материям или благородным деяниям. Концентрируя свое внимание на чем-то возвышенном, они отвлекаются от себя, своей ущербности, от того, за что они не любят самих себя. Идолопоклонников легко распознать. Это они выплескивают всю свою энергию, с головой уходя в какое-либо дело или религию. Часто они годами мигрируют, меняя один культ на другой. Обольщение людей этого сорта не составляет труда. Достаточно стать предметом их поклонения, занять место того культа или религии, которым они в настоящее время так беззаветно привержены. Поначалу вы должны показать, что разделяете их духовные интересы, присоединиться к ним в поклонении их святыням, а может быть, представить им какой-то новый культ поклонения. Рано или поздно вы сами им станете. С этим типом людей вам необходимо скрывать свои недостатки или, по крайней мере, прикрыть их напускной праведностью. Если вы будете банальны, то идолопоклонники пройдут мимо, не заметив вас. Но если вы сможете угадать и явить те свойства, которыми они сами хотели бы обладать, то они постепенно перенесут свое обожание на вас. Не снижайте пафоса. Пусть все будет возвышено, романтично, красиво и одухотворенно. Помните о двух вещах, занимаясь обольщением подобных людей. Первое. Часто они обладают излишне активным умом, вследствие чего могут быть склонны к излишней подозрительности. Поскольку им обычно недостает физической нагрузки, но физическая нагрузка отвлекает их, дайте им это. Поход в горы, прогулка на лодке или секс одинаково действенны для достижения этой цели. Поработать, однако, придется изрядно, потому что резвые мысли так и копошатся в их воспаленном мозгу. Второе, они страдают от низкой самооценки. Не пытайтесь ее поднять, вас тут же раскусят, а ваши похвалы в их адрес разобьются о твердыню их собственного образа, ими же созданного. Это они должны поклоняться вам, а не вы им. Идолопоклонники могут послужить замечательной, вполне адекватной жертвой на короткое время. Приготовьтесь, тем не менее, к скорому исходу. Их постоянная потребность в поиске неизбежно приведет к тому, что они найдут новый предмет поклонения. Сенсуалист. Людей этого типа отличает не любовь к наслаждениям, а сверхмеры обостренные чувства. Некоторые демонстрируют это всем своим видом, повышенным интересом к моде, колориту, стилю. У других это носит более тонкий характер. Как раз в силу того, что они столь впечатлительны, им свойственна застенчивость. Они сжимаются при одной мысли о том, чтобы выделиться или чем-то броситься в глаза. Вы узнаете их по повышенной чувствительности ко всему, что их окружает. Они не выносят помещений без яркого солнечного света, определенные цвета вызывают у них депрессию, а определенные запахи приводят в восторг. Судьбе вольно было распорядиться так, что они живут в культуре, явно недооценивающей роль ощущений, за исключением, пожалуй, зрения. А сенсуалистам в жизни не хватает именно этого – сенсорных ощущений, которыми они могли бы наслаждаться и упиваться. Для того, чтобы добиться успеха, обольщая сенсуалистов, следует обращаться к сфере чувственного восприятия. Выбирайте для вашего общения живописные места – уделяйте максимум внимания мелочам и деталям, зрелищности и, конечно же, не забывайте о всякого рода плотских соблазнах. В этом отношении сенсуалистов можно уподобить животным. Они также попадаются на яркую, душистую или вкусную приманку. Подключите все возможные органы чувств. Это поможет отвлечь жертву и ослабить сопротивление. Как правило, обольщение сенсуалистов не представляет особого труда и происходит довольно быстро. А чтобы поддерживать их интерес, можно многократно прибегать к одним и тем же уловкам. Желательно, однако, все же как-то их разнообразить, обновляя или хотя бы чередуя виды воздействия. Именно таким образом Клеопатра вела себя с Марком Антонием, неисправимым сенсуалистом. Люди этого типа могут становиться превосходными жертвами, довольно понятливыми и послушными вашей воле, если только давать им то, в чем они нуждаются. Одинокий вождь. Власть имущие, по большому счету, не всегда так уж сильно отличаются от простых смертных. Просто с ними по-другому обращаются, что и оказывает большое влияние на формирование их личности. Нередко люди из их окружения раболепствуют, заискивают, угодничают, хотят что-то от них получить. Это делает их подозрительными, недоверчивыми и немного трудными в общении. Но не путайте видимость с реальностью. Одинокие вожди страстно желают, чтобы их обольстили, чтобы нашелся кто-то, способный пробиться сквозь стену изоляции и покорить их. Сложность заключается в том, что одни слишком их боятся, чтобы сделать такую попытку, а другие прибегают к неверной тактике, лести, например, которую те видят насквозь и отвергают. Чтобы обольстить людей этого сорта, лучше держаться с ними на равных или даже показать свое превосходство. Такое обращение для них непривычно. Если вы будете держаться с ними грубовато, то покажетесь искренним, и они будут тронуты. Старайтесь быть с ними честным, невзирая на то, что порой это немного рискованно. Дерзить сильным мира сего не всегда безопасно. Чувство одиноких вождей можно пробудить, причинив боль, которая должна смениться нежностью. Люди этого типа труднее других поддаются обольщению не только в силу их подозрительности, но и от обременяющего их груза ответственности и забот. Когда голова постоянно занята раздумьями о делах, остается не так уж много пространства для обольщения. Вы должны набраться терпения и рассудительности, медленно и постепенно переключая их мысли на себя. Преуспев же в этом, вы получите взамен немалую власть, ведь они так одиноки, что, поверив вам, станут опираться на вас во всем. Блуждающий пол. Личность каждого человека представляет смесь мужских и женских качеств. Но в большинстве случаев мы развиваем в себе и приучаемся демонстрировать одну социально приемлемую часть, подавляя другую. Для людей блуждающего пола подобное четкое разделение социальных функций полов – тяжкое и непосильное бремя. Порой им кажется, что в них проявляется запоздалый или подавленный гомосексуализм, но это ошибка. Вполне может быть, что в сексуальном отношении они являются гетеросексуалами, но в социальном отношении мужская и женская сторона их личности не устоялась. Поскольку же демонстрация этой неустойчивости может послужить причиной дискомфорта для окружающих, они учатся скрывать и подавлять это, порой доходя до крайности. На самом деле, для того, чтобы определиться, им хотелось бы поиграть, испробовать самые разные возможности и социальные роли, связанные с обоими полами. Довольно многие люди, относящиеся к этому типу, сами того не осознают. Женщина может обладать мужской энергией, у мужчины необычно сильно развивается эстетическая сторона. Не ищите явных проявлений, поскольку представители этого типа скрывают их, пряча от посторонних глаз. Но это-то и делает их в сильнейшей степени восприимчивыми к обольщению. В действительности люди блуждающего пола ищут свою половинку, представителя другого пола, точно так же не определившегося социальной гендерной ролью. Продемонстрируйте это своим обликом и поведением, и это позволит им расслабиться, проявить подавляемую сторону своей личности. Если и на самом деле у вас есть те же проблемы, то обольщение представителя этого же типа, но противоположного пола, принесет вам обоим несомненное преимущество. Каждый из партнеров поможет высвободить и проявить скрытые, подавляемые качества другого. И таким образом получит право без страха и опасений исследовать всевозможные гендерные комбинации. Если же вы не являетесь представителем блуждающего пола, лучше оставьте людей этого типа в покое. В результате это лишь усугубит их скованность и приведет к стрессу и дискомфорту.